И до того все в точности, в аккурате. Право, соседи, как увидят, что он идет, проверяют по нему часы. А давно он сбрил усы? Да когда уволился из армии. Я как увидела его без усов, так диву далась. Совсем другое лицо, маленькое, будто съежилось, и сам словно ниже стал ростом. Мегре еще раз склонил голову у смертного одра Жюстена Кольбефа и вышел на цыпочках. От дома покойного было недалеко до Сен-Клу. Комиссару Мегре не терпелось отправиться туда, но почему-то он боролся с этим желанием. Мимо проезжало такси. Мегре поднял руку. Ну, была не была. Сен-Клу, я объясню, как ехать. Моросил дождь. Небо затянули тучи. Было только 3 часа дня, однако казалось, что уже наступили сумерки. Домишки, окруженные оголенными садиками, еще без цветов и листвы, имели унылый вид. Мегре позвонил. Открыла ему Жижи. А Шарлотта, высунувшись из дверей кухни, смотрела, кто пришел. Без единого слова. По-прежнему с презрительной гримасой Жижи посторонилась и пропустила Мегре. Он был здесь лишь 2 дня тому назад, но ему показалось, что в доме все изменилось. Быть может, эта Жижи принесла с собою обычный для нее беспорядок. В кухне на столе все еще стояли неубранные с утра остатки завтрака. Жижи расхаживала в ночной рубашке и в халате Шарлотты, в котором она совсем утопала. То и дело роняла с тощих своих босых ног шлепанцы Проспера, щурясь от дыма, курила сигарету за сигаретой. Шарлотта, только что вставшая из постели, не знала, что сказать. Она была еще не одета, не намазана, без лифчика, поддерживавшего опавшую грудь. Кто же заговорит первым? Женщины недоверчиво и тревожно оглядывали Мегре. Он для приличия сел и положил котелок себе на колени. — У меня был нынче утром долгий разговор с Проспером, — сказал он, наконец, в полголоса. — Что он говорит? — торопливо спросила Шарлотта. — Говорит, что не убивал ни Мими, ни ночного швейцара. — Видишь, — с торжеством воскликнула Жижи. — Что я тебе говорила? Шарлотта молча смотрела на Мегре. Чувствовалось, что она совсем растерялась. Она не создана была для трагедий, и теперь как будто искала, за что ей ухватиться. — Я виделся также и со следователем. Он получил анонимное письмо по поводу Проспера и Мими. Реакции не последовало. Шарлотта, вялая, рыхлая, испуганно смотрела на него, и веки у нее опухли, набрякли от слез. «Анонимное письмо?» Мегре протянул ей тетрадку с кухонными рецептами, которую захватил с собой. «Это ваша тетрадка?» Вы собственноручно в ней писали? Да, а что? Будьте любезны, возьмите перо. Лучше старое, такое, чтоб брызгало. Возьмите чернила, бумагу. На буфете нашлись и перо, и пузырек с чернилами. Жижи, насторожившись, переводила взгляд с Мегре на свою приятельницу, очевидно, готовясь вмешаться, как только почувствует опасность. Садитесь поудобнее, пишите. «Что я должна написать?» «Не пиши, Шарлотта, с этими господами того и гляди, влипнешь!» «Пишите. Никакая опасность вам не грозит, даю честное слово. Пишите. Господин следователь, я взяла на себя смелость написать вам по поводу дела Проспера Донжа, о котором прочитала в газетах. Подождите. Почему вы пишете... прочитала через букву «Е». Не знаю. А как надо? В анонимке, которую Мегре держал в руке, было написано «прочитала». Дальше. Американка не настоящая американка, а француженка, и была прежде танцовщицей Мими. Написали? Мегре нетерпеливо передернул плечами. — Так, достаточно, — сказал он. — А теперь взгляните на это послание.